Видневшаяся в иллюминаторе Сириуса Тесра-4 казалась зловещей и огромной. Темные облака плотной загрязненной атмосферы скрывали большую часть поверхности. Лишь на северном полюсе планеты кусачий мороз помешал людям изменить некогда суровый, но прекрасный ледяной мир. Стоявший у иллюминатора магистр Каллан повернулся к собравшимся в приемной офицерам. «Я так понимаю, что некоторые среди вас с нетерпением ждут начала планетарного штурма?» Это казалось вопросом, но по суровому взору магистра было ясно, что он не ждал ответа. Каллан вновь повернулся к иллюминатору. Вдали были видны смутные силуэты ближайших к боевой барже кораблей. «Мы до сих пор стягиваем силы. Вечером прибудет доблесть и ее эскортные суда. Завтра к нам присоединятся наши собратья из черных храмовников, а также я ожидаю смешанную флотилию крейсеров и эсминцев с Элары Прим». Каллан запнулся, когда в его голосе прозвучало нечто вроде неуверенности. «Могут быть и другие подкрепления. Сэр, то был капитан Картар, командир первой роты, офицер, чья отвага граничила с безрассудством и даже непокорностью. Он не привык уважительно молчать даже в присутствии магистра». Уже более решительным голосом Каллан произнес: «Картар, когда положение прояснится, тебе сообщат. Мне нужно обдумать сложившуюся ситуацию. Мы собрали огромные силы вокруг Тесры-4, поэтому нет сомнений в нашей грядущей победе и судьбе глупцов, избравших путь вероломства. Но сначала мы должны обрести понимание, каким путем лучше всего послужить императору. Я удаляюсь в свои апартаменты для медитации. Исполняйте свой долг, джентльмены». Багровая мантия развивалась за спиной шагающего через зал магистра. Стоявший у дверей приемный сержант крикнул: «На караул!» Офицеры вытянулись по стойке смирно. Затем сержант вышел из зала следом за Калланом. Многие офицеры вернулись на посты на борту Сириуса. Но большинство космодесантников, озадаченных непривычной осторожностью магистра перед лицом мятежа на Тесре-4, осталось. Первым заговорил Картар: «Чего мы ждем? Почему мы ничего не делаем, когда враг может нас легко обнаружить? На борту Сириуса 500 космодесантников, а еще 100 находятся на Илиане и Тигрисе. У нас хватит огневой мощи, чтобы пробить широкую брешь в их обороне. Возможно, теперь, когда мы так близко к дому, магистр решил свести потери к минимуму». Ответившим капитану офицером был молодой лейтенант Марек. Благодаря его тщательно подготовленным планам, цена победы всегда была низкой, в отличие от Картара, чьи успехи, несмотря на свой масштаб, часто дорого стоили ордену. Судя по данным разведки, число заговорщиков невелико, но среди них губернатор, убедивший гарнизон в том, что мы – приспешники темных сил. Если это действительно так, то нам придется уничтожать верных слуг императора под хохот мятежной мрази. «И что?» – сердито возразил Картар. «Вторжение неизбежно начнется, мы лишь тратим время». «Возможно, вы оба правы», — раздался более спокойный и задумчивый голос капеллана Дюссала, стоявшего у иллюминатора. «Если мы действительно должны сражаться, то пусть это произойдет тогда, когда наши силы станут несокрушимыми. Таран-3 покинула 900 боевых братьев, но 300 больше никогда не увидят его серебряных небес. Возможно, что этого достаточно. Возможно, что император почтил нас этой задачей именно потому, что мы уже понесли потери и изнурены. А посему не будем действовать опрометчиво. Мятежники никуда не денутся. И всегда есть шанс, что они сдадутся на милость императора, когда осознают наши серьезные намерения». Раздался одобрительный гул расходящихся людей. Некоторые офицеры возвращались на посты, а другие отправлялись инструктировать своих подчиненных. Картар выругался. Пинком отшвырнул кресло и направился на ежедневный тренировочный ритуал ближнего боя. Там, по крайней мере, он сможет выпустить пар.